бытие святителя Илариона, митрополита Киевского. Память, 21 октября, 3 ноября. Святитель Иларион, митрополит Киевский и всея Руси, жил в эпоху великого князя Ярослава Мудрого, 1054 год, сына святого равноапостольного Владимира. В историю русской церкви он вошел как первый из ее русских предстателей, представленных на митрополию собором русских епископов. К сожалению, скудные сведения сохранились о знаменитом первосвятителе русской земли, святом Иларионе. Преподобный Нестор, повествуя в летописи о начале Печерского монастыря, пишет: «Боголюбивому князю Ярославу, любящую, берестовое и церковь тусущую, святых апостол и попы многие снабдящую, в них же бепресвитер именем Иларион, муж благ и книжен и постник, и хожаше с берестового на Днепр на холм, где ныне ветхий монастырь Печерский, и ту молитву твориша, бе болесту велик, ископа пещеру малу, двусажену, и, приходя с берестового, отпеваши часы и моляшася Богу ту в тайне. Посем же вложи Бог в сердце князю и постави его митрополитом святей Софии, а сия пещерка тако оста». Итак, святой Иларион был родом русский. Первоначальное образование он, вероятно, получил в Киевском училище, которое завел еще святой равноапостольный князь Владимир, и куда брать велел детей знатных лиц. Особенные дарования, необыкновенные умственные способности или другие какие-либо обстоятельства доставили ему место священника в селе Берестове, близ нынешней Лавры, где был великокняжеский дворец, в котором скончался святой Владимир. Ярослав Мудрый, часто бывал в своем загородном дворце, обратил особое внимание на Илариона, отличавшегося пред всеми и своим образованием, и благочестием. Ревностный служитель Христов недовольствовался обыкновенным исправлением своих обязанностей, но, устремляясь к высшим подвигам, часто оставлял свой дом и уходил в соседнюю гору, покрытую лесом, чтобы там в уединении предаться молитве и богомыслию. Устроил себе там другое жилище, тесное, в пещере. Такие подвиги должны были еще больше расположить к нему благочестивого Ярослава. В то время русская церковь была митрополией, входящей в состав Константинопольского патриархата. Первыми митрополитами на Руси были греки, поставление их совершалось в Царьграде. Когда скончался митрополит Феопемпт, Русь находилась в состоянии войны с Византией. Соборным суждением иерархов русской церкви было решено поставить митрополита в Киеве, не обращаясь в Царьград. Среди русского духовенства святой Иларион славился высокой духовной жизнью и проповедническим дарованием. И, как свидетельствуют его творения, он был не просто муж книжный, но обладал великими духовными дарованиями, глубиной богословского ведения. Поэтому выбор собора архиереев, павший на святого Илариона, был по душе Ярославу Мудрому. В Святой Софии подвижник был поставлен митрополитом в 1015 году. Поставление Илариона в сан митрополита показывает, что он испрашивал и получил себе утверждение от Константинопольского патриарха. Время управления русской митрополией святого Илариона было одно из самых славных и памятных для потомства. В его время, по словам летописца, вера христианская начала плодиться. В его время стала процветать великими подвижниками Киево-Печерская лавра, бывшая рассадником духовного просвещения в России. В его время начало процветать и духовное просвещение. Умноженное церковное училище, к его времени относилось благоустройство церковного богослужения. При нем был посвящен храм великомученика Георгия и установлено праздновать по всей России праздник 26 ноября, святому Георгию. Неизвестно, сколько времени управлял киевский митрополит святой Иларион, ибо летопись не отметила годы его кончины, но на погребении князя Ярослава Мудрого, представление 20 февраля 1054 года, святителя уже не было. А в 1055 году в Киев прибыл новый митрополит. Очевидно, святой Иларион отошел ко Господу в 1053 году. оставленное им духовное наследие живет в русской церкви. И прежде всего, лучшее творение древнерусской церковной литературы. Слово о законе и благодати, произнесенное в Десятинной церкви в похвалу святому князю Владимиру, в котором дал богословское осмысление места русской церкви в истории божественного домостроительства спасения. Содержание его глубоко и многостороннее. В центре слова – учение о спасении и благодати. Большое внимание уделено вопросу о превосходстве христианства над иудейством. Эта тема была очень важная в то время для Киевской Руси. К святому Владимиру приходили иудеи, надеясь обратить его в свою веру. Преподобный Феодосий Печерский, представление 1074 год, ходил на жидовский конец в Киеве с проповедью Христа распятого. Известно также, что евреи старались совратить в иудейство святителя Никиту Затворника, когда он был еще иноком Печерского монастыря. Об этом рассказывает святитель Симон в Киево-Печерском патерике. Поэтому понятно внимание, которое уделяет святитель Иларион вопросу о законе Моисеем данным и о благодати и истине через Иисуса Христа бывших. Наконец, третья тема, давшая повод произнесению самого слова, прославление апостольского подвига святого князя Владимира. Царство природы, царство благодати и будущее царство славы воспринимаются в духовном опыте церкви в неразрывной слитности. Закон – лишь предтеча и слуга благодати и истины. Истина и благодать – лишь слуги будущего века и жизни истинной. Также учит святитель Иларион о преемственности церкви. Моисей и пророки о Христовом пришествии поведали, что Христос же и апостолы Его о воскресении и о будущем веке. С момента, когда пришел в мир Спаситель, ветхий прежний завет человека с Богом утратил силу. Богословскими символами Ветхого и Нового Заветов служат святителю заимствованные у святого апостола Павла образы двух жен Авраама, свободной Сары и рабыни Агари. Изгнана была Агарь, рабыня, с сыном ее Измаилом, и Исаак, сын свободный, наследник был Аврааму. Также изгнаны были иудеи и рассеяны по странам, а сыны благодати, христиане, наследники стали Богу и Отцу. Как меркнет свет луны при воссиявшем солнце, так и закон при явлении благодати. Стужа ночная гибнет от солнечного тепла, согревающего землю, и человечество уже не горбится под бременем закона, но в благодати свободно ходит. Радость о Христе преисполняет самого праведника, когда он говорит о вхождении родной Руси в сонм христианских племен. Христова благодать всю землю исполнила, и прежде всего молодые жизнестойкие народы, к которым относится и русский народ. Приличествует благодати и истине на новые люди воссиять. Не вливают по слову Господню вина нового учения благодати в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе. Но новое учение в новые мехи, новые народы. Так вера благодатная по всей земле распростерлась и до нашего языка русского дошла. Вот уже и мы со всеми христианами славим Святую Троицу, а Иудея молчит, язычники приняты, а иудеи отринуты. Русские православные отныне не идолослужителями зовутся, но христианами, и уже не капища строим, но Христовой Церкви зиждем, уже не заколаем друга бесом на жертву, но Христос за нас заколается в жертву Богу и Отцу. Все страны благий Бог помиловал, и нас не презрел, захотел и нас спасти, и в разум истины привести». Великий апостольский подвиг просвещения русской земли совершил святой князь Владимир, память 15-28 июля, подобник святому равноапостольному Константину, который заповедал по всей земле своей креститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа и ясно и громогласно во всех градах славить Святую Троицу и всем быть христианами, малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, богатым и убогим. С гордостью говорит святой Иларион о родной земле. Святой Владимир не в худой и не в неведомой земле владычествовал, но в русской, которая ведома и слышима всеми концами земли. Слово о законе благодати – первое по времени творение русской церкви, в котором святой креститель Руси ублажается в чине равноапостольных. «Радуйся во владыках, апостоле, не мертвые телеса воскресившие, но душою нас мертвых воскресившие, ибо тобою обожилась и жизнь Христову познали». Таково содержание этого замечательного памятника древнего русского богословия. Из других творений святителя Илариона известно его архиерейское исповедание, ставшее образцом епископской присяги в русской церкви. К слову о законе благодати в рукописях присоединяется обычно молитва святого Илариона. Это творение святителя также имеет долгую жизнь в отечественном церковном предании. В 1555 году при отправлении в новоучрежденную Казанскую епархию святителя Гурия повелено было ему в Москве и в других городах, через которые он будет проезжать, читать молитву творения митрополита Илариона Русского. Святитель Иларион был погребен в Киевских пещерах. В надписаниях его творений, в рукописных святцах и каталогах святителей святитель Иларион неизменно именуется святым и предивным чудотворцем. Устойчивое литургическое почитание его как святого засвидетельствовано в службах Киево-Печерским преподобным. Как в службе собору отцов ближних пещер 28 сентября 11 октября, так и в службе всем Киево-Печерским святым вторая неделя Великого Поста он перечисляется наравне с другими святыми иерархами Русской Православной Церкви.